Глава шестая. Открываю рот и почти заикаюсь. А раз мне так сложно, значит, это именно то, о чем я думаю. А откуда это? Чуть не в нос шефу пихаю статуэтку медведя, аккуратно вырезанную из дерева. Откуда я знаю? Он моментально теряет свой запал и забирает у меня мишку. Для чего мне, по-твоему, нужна картотека? Понятия не имею. А чем занимался тот, кто оставил это в наследство? Скупкой барахла, цокает шеф и возвращает статуэтку на полку, откуда я ее без помощи достать не смогу. Так на чем мы остановились? На том, что я пойду, Свету позову. Гордо выпрямляюсь и цокаю из кабинета, пока Демьян не опомнился. Слышу, как он присвистывает мне вслед. С одной стороны, хочется развернуться и высказать ему в лицо, что с девушками себя так не ведут, а с другой меня аж в жар бросает от такого внимания красавчика-босса. Ну точно по мне адский котел плачет. Еще ни один мужик на этой планете не заставлял меня так пылать. Трогаю шею сзади и понимаю, что она мокрая. Значит, жар не метафорический. Вот это я встряла. Светлана, выхожу в коридор и говорю строгим голосом, будто только освободилась от тяжелых переговоров. Демьян Аркадьевич вызывает вас. Ты все решила? Первой ко мне подходит Вера. С этого момента друг к другу в пределах фирмы только на «вы», кивая в сторону камер. Девчонки задирают головы и вздергивают брови, как по команде. Веду обеих за собой. Открываю дверь в кабинет шефа и пропускаю практиканток, а потом вхожу сама и нарочито громко хлопаю дверью. Обе подпрыгивают. Простите, не удержалась. Напряженная ситуация, а тут еще и шеф выглядит как дьявол. Мерит офис широкими шагами, руки за спиной, и на лбу написано «Уволены». Итак, дамы. Демьян поднимает голову и жестко смотрит в нашу сторону. Анжелика Сергеевна поручилась за вас и поклялась, что такого поведения более не повторится. «Да, да!» – нестройно говорят мыши. А у меня лицо сползает. Не клялась я ему. Это наглая ложь. Замечательно. На эту неделю вы переходите в подчинение госпожи Светловой. Все задания будете получать лично от нее, а я проверю выполнение. Ваша практика висит на волоске, это ясно? Он сверкает глазами, а я снова таю. Интересно, девки пляшут. Напугал тут всех. Меня выставил почти своей любовницей. Мало того, что договорилась, чтобы их оставили, так еще и начальницей стала. Собственно, именно эти мысли и доносят до меня девицы, оборачиваясь и презрительно фыркая. Я что-то не пойму. Демьян не хочет, чтобы я свою плату получила? Да он понятия не имеет, что я возьму. Его выходка мне даже на руку. Ненависть. Отличный ингредиент. Много где может пригодиться. На сегодня свободны. Завтра по расписанию. Начнете с моего кабинета, а затем я решу, куда вас перевести. Спасибо. Кивает Света и снова бросает на меня взгляд. Анжелика Сергеевна, проводите девушек к выходу. Объясните им первичные задачи. Я завтра задержусь на встрече. Вам придется разбираться здесь самостоятельно. Ух ты, а вот это мне даже нравится. Открываю дверь и с улыбкой приглашаю практиканток вперед. Топаем к выходу. Все молчим. Девчонки озираются. Оно и правильно, кто знает, где еще камеры натыканы. В паре слов рассказываю о том, что нужно будет создать картотеку, навести порядок на полках и прочее. Это же не проблема. Вы на кого учитесь? Вам такая практика будет полезной? Сразу же гружу их вопросами, якобы в мои задачи входит еще и обучением их заниматься. Вера уже потерялась, Света молчит. Лишним не будет. Но по глазам вижу, меня хотят сожрать. И нет. Совсем не так, как этого хочет Демьян. Тут явно ненависть. «И что ты хочешь за свою помощь?» — напоминает мне Света. «Еще не решила. Давайте сначала добьемся, чтобы вас не вытурили, а? Все, идите домой. Мне еще ваши документы забирать. Придется задержаться. Выпроваживаю этих дамочек и топаю обратно в офис к шефу. Но он ловит меня на входе. Я проголодался», — с улыбкой сообщает он. «Давай в столовку сгоняем». «А вот это...» — провожу руками по своей талии. «Не в столовке, получается». «А-а-а, понял, простите». Наигранно расшаркивается, а меня это бесить начинает. «А ресторан?» «Откажусь», — натягиваю губы в улыбке. Шеф пожимает плечами. «Ты же моя... вы!» — поправляю Демьяна. «И не ваша». «Моя личная помощница», — заканчивает он. «Вас надо с ложечки покормить?» — хлопаю ресницами. «Боюсь, для этого вам нужна нянечка, а у меня еще дела». «Похоже, я ошибся», — задумывается он. «Да». Киваю и победоносно улыбаюсь, а потом собираюсь смыться, пока он не передумал. «Я не отпускал», — низко говорит Демьян, а у меня мурашки по шее от этого голоса пробегают. «Вот гад!» «Сумку можешь не брать, поехали». Стискиваю зубы и оборачиваюсь. «Дела за обедом обсудим. Кофе попьешь, если есть не хочешь». Начальник разворачивается на пятках и идет к выходу. Смотрю по сторонам, никого. Поглядываю на камеру, думаю, не видно будет. Быстренько топаю за шефом, а сама в это время вожу пальчиками в воздухе и направляю энергию к ногам Демьяна. Шнурок на его ботинке медленно, но верно поддается моему заклятию. Плыву в улыбке от предвкушения, что кто-то сейчас знатно навернется. Посмотрим, как он после этого будет так властно ко мне подкатывать, когда расстелится на полу. «Ой, шнурок развязался», — успеваю слышать голос шефа. Только вот затормозить не успеваю. Демьян наклоняется, а я на полном ходу влетаю в него и, не удержав равновесия, лечу на пол. «Да он точно дьявол! Почему пакость я делаю ему, а страдаю сама?» Зажмуриваюсь и группируюсь, но чувствую на спине и ногах обжигающие касания. Открываю глаза и осознаю, что шеф держит меня на руках и снова облизывается. Скулить хочу, да поздно. Он уже что-то себе напридумывал. Его глаза загораются интересом. «Надо бы диван в кабинете поставить», — изрекает Демьян, а у меня челюсть падает. «Все? Будем кабинет не по назначению пользовать, но ты уже основательно перешли».